Но чтобы так понимать их, необходимо вначале иметь проблеск истины. Сначала мы должны отказаться от них, а потом принять их обратно, обожествленными. Поэтому мы должны отвергнуть все наши беды и печали, все наши маленькие радости и удовольствия, все то, что мы можем назвать различными степенями счастья и несчастья. То, о чем говорят веды, поиск чего заставляет людей вести целомудренную жизнь, назову его вам теперь одним словом, восхваляемым в ведах и почитаемым священным. Это Ом.